Джек. 12:31 по центральноамериканскому времени. «Сними очки, Джеки», — говорит он ей, и краем глаза видит, как она щурится под жарким ярким солнцем. «Нельзя сказать, что Даллас вас не любит, господин президент». На бордюре рядом с отцом стоит мальчик в кепке и внимательно смотрит на них. Ясный взгляд, полуулыбка, веснушки на бледном лице. Он медленно поднимает ручку и начинает махать. Мотоцикл дает задний ход. Воздух такой горячий, а свет ослепляющий. Странный звук порождает странное эхо, и от этого весь мир как бы сжимается. Мальчика на бордюре уже нет. Джек поворачивается, чтобы посмотреть на жену, как будто рефлекторно ищет источник звука. Она смотрит в другую сторону, машет рукой в перчатке, лучи солнца играют на браслете, поднятая рука движется вперед и назад, как флажок. Он снова поворачивает голову, его взгляд на миг встречает ее. Она смотрит на него, но теперь уже Джек сам поднимает руку и машет стоящим на тротуаре. Воздух что-то пронзает, разрывает отзвук сзади. Он дергается и наклоняется вперед. Дергаются и поднимаются его руки. Кто-то кричит. Он хочет ответить, но горло перехватывает, как будто он тонет в море. Обжигающая боль. Он снова поворачивается к ней, размыкает губы, чтобы спросить, что это. Ее лицо совсем рядом. Расширенные темные зрачки. В них застыло странное выражение ужаса. Она пытается взять его за руку, и снова этот звук. В голове становится пусто. После оглушающего треска — тишина. Вокруг все будто ускоряется. Небеса накреняются вниз, облака падают. Здания и деревья, должно быть, это небольшой сквер, все поплыло. Машина резко ускоряет движение. Джеки рядом. «Джек!» Он протягивает к ней руку. «Джек!» Ее голос зовет и манит. «Ты меня слышишь, Джек?» Он тянется к ней. «Я люблю тебя!» Звук ее голоса затихает. Ее лицо рассыпается прямо перед его глазами. Яркий свет на границе двух пространств. Та самая фотография. Джеки стоит рядом с ним в дверях на взлетную полосу аэропорта. Июнь 57-го, он еще сенатор. В тот год он получил Пулитцеровскую премию. Это год «Великолепной пятерки». «Великолепная пятерка», английский «Famous Five». Пять величайших сенаторов в истории США, выбранных комиссией во главе с Кеннеди для того, чтобы украсить их портретами приемный зал Сената. Он собирается сесть в самолет и наклонился, чтобы поцеловать ее на прощание. Ветер треплет ее юбку, его лицо затенено. Виден лишь край подбородка, освещенный ласковым солнцем. А за ними яркий свет, огромное небо во всем своем великолепии, расплывшийся контур самолета, угольно-черное покрытие полосы. Джеки стоит спиной к камере, но он помнит выражение ее лица, устремленный на него взгляд. Она чего-то от него хотела в тот момент прощания на горячем ветру. Он тогда закрылся, отгородился от ее настойчивых желаний, не слышал ее тихого шепота «Джек». Она что-то спрашивала. Джек пытается вспомнить, но не может. Что же это было? И почему он не может вспомнить? Наверное, он сказал нечто вроде «Я скоро вернусь». Что-то простое и необязательное. Мысли его уже были далеко. Он перебирал в голове предстоящие в ближайшие дни дела и встречи. Он всегда говорил что-нибудь успокаивающее, чтобы отделаться от нее. Потом. Скоро. Сейчас все это проходит перед его глазами, как кадры жизни, которую ему уже не суждено прожить. И вот наступило потом. Но время ушло. Отделение скорой помощи в больнице Паркленд. Клинт приносит стул. Он всегда с ней. И сейчас в холле госпиталя приносит ей металлическую складную табуретку, а потом ставит еще одну такую же рядом. Кто-то протягивает ей полотенце. Она начинает протирать им лицо, а затем откладывает. Что-то говорит другому человеку, который достает из кармана брюк пачку сигарет и помогает ей прикурить. «Спасибо», — говорит она без улыбки. Сидит и курит, уставившись в стену. Он будет скучать по всяким незначительным мелочам. Потому как здорово бежать вслед за собственной тенью по лужайке, по аромату роз в саду, по бодрящему морскому ветру, пронизывающему, холодному, соленому, по шкоту в руках, натягивающему парус, по прикосновению рук дочери. В глазах Кэролайн отражается будущее, бесконечное, до боли пронзительная голубизна. Будущее угадывалось в том, как она бежала через всю комнату навстречу ему. Со всех ног бежала, чтобы упасть в его объятия, словно сейчас пролетит мимо, прямо через раскрытое окно за его спиной, в огромный, необъятный мир. У жены такой острый и тонкий ум, хотя иногда и злой. Ему будет не хватать того, как она рассеянно теребит край страницы книги, которую читает в постели. Все это детали, на которые мы обычно не обращаем внимания. «Смотри, как красиво, Джек!» как-то шепнула она ему, положив ладонь на его запястье. Она глядела на освещенную солнцем ветку дерева в окне. И не было в ее лице никакой фальши, игры, а только лишь простодушие, нежность, любопытство. Тогда-то он и влюбился. Когда-нибудь. Потом. Скоро. А сейчас она сидит в больничном коридоре и сверлит стену взглядом. Глаза ее холодны, загадочны и пусты. Они устремлены куда-то вдаль, но стена задерживает взгляд, не дает прорваться за ее пределы. Губы сжимают сигарету, она втягивает дым, а потом выпускает его. Но внутри этого каменного изваяния он различает ту самую девушку, которую полюбил много лет назад. Придется признать этот факт. Сможешь? Это история любви. И всегда такой была. Историей любви. Он устремляется навстречу Джеке, но проходит сквозь нее и двигается дальше.